Тахма Урупи. У Вивахванта было три сына: Йима, Спитьюра и Тахма Урупи. Отважному Тахма Урупи судьба ниспослала огнесияющую хварну, а от его великого прадеда Хаушьянхи Парадата ему передалось благословение Гаюмарта. Теперь благословенным был он, не знающий страха воин, вооруженный победоносным оружием и облаченный в богатые одежды из лисьего меха. В полном блеске величия он почтил жертвоприношениями богов, Анахиту и Аши, почтил богатыми жертвами и праведными молитвами, в точности, как делал это его великий предок Хаушьянха и как впоследствии делали все цари и герои. Боги вняли ему, и Тахма Урупи стал вторым царем династии Парадата. Он воссиял воистину на престоле, и на 30 лет воссияла вся Хванирата под его мудрым правлением. Он везде и всюду славил творца Ахура Мазду и учредил его культ. Он объявил войну девам, друджвантам и колдунам и из раза в раз наносил им сокрушительные поражения. Он по всей земле истребил идолопоклонников. Вскоре обессиленное, обескровленное, сломленное воинство зла уже не могло продолжать войну с Тахма Урупи. Девы в ужасе разбежались по земле, попрятались кто где, в пещерах, в норах, в горах, и сидели в своих укрытиях, затаясь. При каждом звуке, зашелестит ли трава, простучит ли камешек, скатываясь по горному склону, или прожужжит шмель, они вздрагивали от страха. А род людской, все племена, зажили спокойно и счастливо. Никто теперь не чинил им зла. Тогда против Тахма Урупи вышел на смертный бой сам дух зла, многопагубный Ахриман. Доблестный царь смело принял вызов, ведь он был осенен благословением Бога, и огненная хварна сопутствовала ему. В назначенный срок противники сошлись, и Тахма Урупи победил. Он заставил поверженного противника принять облик черной лошади, оседлал его и 30 лет разъезжал верхом на нем из края в край земли. На целых 30 лет был усмирен дух зла отважным всадником. Он покорно возил Тахма Урупи по Хванирате, не брыкался, не вставал на дыбы и не бил землю копытами. Только в бессильной злобе грыз удила, да временами жалобно ныл, умоляя дать ему свободу. Тахма Урупи оставался непоколебим. Наконец, отчаявшись, Ахриман поведал царю тайну, которую он до сих пор тщательнее всего берег и скрывал от людей — тайну письменности. Он открыл Тахма Урупи 7 видов письма. Он надеялся, что теперь царь смилостивится и отпустит его. Но Тахма Урупи взмахнул рукой, и просвистела в воздухе плеть, настегивая черного коня. Тайну письменности и все другие секреты, которые доблестный властитель вырвал у друджей, он сразу передал людям, бесценный дар праведного владыки, благословленного Маздой. Искусство, науки и ремесла расцвели по всем 7 каршварам. В племенах появились первые жрецы, пастыри своих народов, справедливые судьи, наставники в деле постижения истины, той единственной сущей в мире истины Аша, что дана Творцом и коей имя — закон Ахуры. Этот благостный, преисполненный добродетели закон люди разнесли во все края земли. Ведь в царствовании Тахма Урупи они, род за родом и племя за племенем, продолжали переселяться в окраинные Каршвары на спине быка Сарсаока. И во всех неведомых землях, куда они приходили, чтобы поселиться там навсегда, всюду утверждался благой закон. Девы покидали свои обиталища и бежали прочь, дальше, в непролазные дебри, в леса, куда еще не дошли люди, и где закон Ахуры пока не мог их настичь и покарать. Мир упокоился в благоденствии. А дух зла тем временем все возил и возил на себе доблестного Тахмаурупи. Девы провожали своего повелителя обреченными взглядами из-под коряк и камней. Добро победило, и они горевали, что отныне уже навсегда, и рвали на себе волосы в отчаянии и скрипели зубами. По вечерам Тахмаурупи загонял Ахримана в стойло и привязывал за узду. И все ночи напролет дух зла думал о том, как ему вырваться на свободу. Минуло 30 лет. Однажды поутру Тахмаурупи, как всегда, запряг Ахримана и поскакал на нем по Хванирате. За 30 лет царь уже привык не остерегаться девовских козней и совсем потерял бдительность. Он любовался арийскими просторами и, залюбовавшись, не услышал, как Ахриман на скаку прорычал одному из своих приспешников деву любопытства. «Эй ты, хитрющее порождение, проберись тайком во дворец Тахмаурупи! Мне нужно, чтоб царица заболела праздным любопытством». И вот на закате дня, когда Тахмаурупи вернулся домой и царица вышла встречать мужа, Ахриман шепнул ей: «Ты думаешь, если царь разъезжает верхом на повелителе злодеев, значит, он вообще ничего не боится? Ха, какая ты наивная!» «Ты лжешь! Он не знает страха!» — воскликнула царица. Но Ахриман лишь усмехнулся и молча прошел в стойло, ведомый за устцы. Весь вечер царица не находила себе покоя. Что имел в виду Ахриман? Как понимать его намек? Любопытство все сильней и сильней разгоралось в ее душе. Наконец она не могла больше сдерживать себя и пристала к мужу с расспросами. Тахмаурупи долго и упорно отмалчивался. И все-таки ночью, во время любовных утех, он признался жене: «Только ты никому не должна говорить этого», — предупредил он. «Ни перед чем я не ведаю страха, кроме одного. Я очень боюсь высоты. От высоты у меня кружится голова и становится дурно. Вот почему я объезжаю Хванирату только по долинам и никогда не поднимаюсь в горы, чтобы полюбоваться на свои владения сверху». Эти слова услышал дев любопытства и передал их Ахриману. На другой день, едва Тахмаурупи вскочил в седло, Ахриман захохотал преисподним хохотом, взвился на дыбы и во весь опор помчался к горам так быстро, что ветер засвистел у царя в ушах. Безуспешно пытался царь сдержать его бег. Вот остались позади селения, реки и пастбища. Перед ними простиралось каменистое предгорье Хара-Березайти. Потом из-под копыт Ахримана посыпались искры и полетели камни. Это они поднимались по склону. Тахмаурупи вцепился в конскую гриву, стараясь удержаться из последних сил, но когда уже и облака остались внизу, силы его покинули. Он закачался в седле, выпустил поводья и рухнул. Дух зла заревел, превратился в страшного дракона, разинул пасть и проглотил бездыханного царя.